Клауд положил руку ей на плечо. «Извинения, не стоит. Вчера многое произошло, и все были в замешательстве. Скорее это я тот, кто должен просить прощения. Нет, причина, почему я не смогла прийти вчера, заключалась не в замешательстве, а в сильном восхищении». Клауд вопросительно поднял бровь. С другой стороны, Лесли восторженно уставилась на него. «Прошлое героя, твой образ, когда ты в одиночку сминаешь всех противников на свое пути, он никак не может покинуть мой разум. Мне было не по силам успокоить свой разум, а потому я не могла прийти к тебе. До этого я считала тебя великим воином, но я ошибалась. Ты исключительный герой». Словно пребывая в экстазе, щеки на бледной коже девушки покрылись заметным румянцем. Впервые Клауд видел столь яркую реакцию Лесли, поэтому остался немного озадачен произошедшим. Катарина же просто молча наблюдала за Лесли. «Но устраивает ли это вас? Ведь я не настоящий Клауд. Если я правильно поняла, то твоя душа попала сюда еще до того, как мы впервые встретились, поэтому прошлый Клауд не имеет ко мне никакого отношения. Это, конечно, так, но не только я, так считает и Катарина, верно?» Обернулась Лесли к девушке с медным цветом кожи. Клауд взглянул на Катарину. В отличие от восторженного лица ледяной волшебницы, она по какой-то причине уставилась на него угрюмым взглядом. «У тебя было много, много, а...» Поняв, что она имела в виду, Клауд почесал голову и добавил. «Прости, я не позволю тебе отвертеться одним только извини. Это все было в прошлом, задолго до того, как я встретил тебя. Понимаю и, честно говоря, у меня нет ни малейшего желания обсуждать с тобой каждую девушку, с которой ты провел бурные ночи в прошлом. Ведь, как ты и сказал, все это было прошлым». Однако, Катарина мгновенно подошла к Клауду, схватила его за промежность и потянула оказавшиеся в руках два круглых предмета на себя. «Однако совершенно другое дело, увидеть все это. Я не хотела смотреть за тем, как ты приобрел свои навыки в постели. Катарина, больно. Королевы, принцессы и многие-многие другие. Думаешь, мне было приятно наблюдать за их стонами и трепыханиями? Понимаешь хоть, что я чувствовала? Нет, я так, замолчи». Катарина отпустила его промежность. Вместо этого она обвила руками шею Клауда и поцеловала. Вскоре языки мужчины и женщины сплелись в танце. Потратив так несколько минут, они в конце концов отпустили друг друга. Немного отдалившись от Катарины и посмотрев ей в глаза, Клауд улыбнулся, как внезапно из-за его бока высунулась рука бледным цветом кожи и, схватив его голову, развернула его в сторону. Чмок. Клауд удивился. Он никак не ожидал такой напористости со стороны Лесли. Тем не менее, не растерявшись, он успел плотно сжать губы и не допустить начала глубокого поцелуя. Клауд украдкой взглянув на Катарину. Однако по какой-то причине, девушка, вместо того, чтобы разозлиться, лишь тяжело вздохнула и кивнула ему, словно тем самым давая разрешение. Получив ее сигнал, мужчина, хоть и оставаясь озадаченным, открыл рот, позволяя языку Лесли проникнуть внутрь. В свою очередь, ледяная волшебница, будто ожидав этого, начала страстный поцелуй. «Все, хватит». Поскольку поцелуй так и не собирался останавливаться, Катарина, больше не в силах смотреть на них, приняла решение вмешаться и принудительно их разлучить. Лесли недовольно уставилась на танцовщицу. «Это был долгожданный мною грандиозный первый поцелуй. Вполне естественно, что я хотела насладиться им как можно дольше». Ложь. Она нагло соврала, будто это был первый поцелуй между ней и Клаудом. Клауд, слегка улыбнувшись, задал Катарине вопрос. «Катарина, раньше ты была непреклонна в этом вопросе и даже не позволяла Лесли приближаться ко мне, почему ты вдруг изменила свое мнение? Я все еще против этого. Мне неприятна даже сама мысль, чтобы рядом с тобой был кто-то еще, но...» Девушка начала нервно перебирать пальцами рук. «Но я понимаю, что одной меня будет недостаточно, чтобы снимать всю накопившуюся у тебя усталость. Вот почему я решила пойти на некоторые уступки». Выслушав ее, Клауд понял. Последние фразы она подразумевала о полученных им душевных ранах, свидетельницей которых она стала в его снах. И хотя Катарина продолжала ворчать, Клауд, не обращая на это никакого внимания, крепко обнял девушку, а она без всякого сопротивления приняла объятия. Нежно погладив ее по спине, Клауд осторожно задал вопрос. «Катарина, теперь, когда ты согласилась, Лесли может быть с нами? Спасибо». «Да», — мягко ответила она, решив, что это его шанс. Герой продолжил. «Поэтому, можем ли добавить к нам одного человека, Клауд?» «Что, смерти ищешь?» «Это был красный флаг». 3. Примечание переводчика. Один небольшая отсебятина, поскольку в машинке там полная бессмыслица. Два самое начало и конец диалога между ГГ и Нирией довольно сложно адекватно перевести, поэтому есть вероятность незначительной ошибки перевода. Три флаги. По крайней мере, популярный около 10 лет назад термин, использовавшийся для визуальных новелл-симуляторов свиданий, очень хорошие описания и применение термина на практике можно найти в одной из серий аниме «Одному лишь Богу ведомый мир». Грубо говоря, флаг – событие, а цвет флага означает тип события. Чаще всего зеленый, положительный, ТЕ событие позволит сблизиться с персонажем. Красный, отрицательный, значит после события ваши отношения с персонажем ухудшатся. Том 1, глава 183, последствия, 1. Спустя несколько дней из империи прибыли люди, чтобы вывести тела павших платиновых рыцарей. Поместив погибших в специальные каменные гробы, их вывезли в родную страну. Церемония погребения была грандиозной. Вся империя оплакивала смерть воинов, словно доказывая, что словосочетание «гордость империи» – не пустые слова. После продолжавшихся неделю похорон император сразу же попытался развеять гнетущую обстановку в атмосфере, объявив об успешной победе над очередным небесным королем. Я и Фрилит, находясь на огромном подиуме в центральной площади столицы империи, преклонили колено перед императором. Торжественным голосом он обратился к нам и стоявшей под подиумом толпе людей. Десятилетия. Столько мы все жили в страхе перед демонами, боясь каждого шороха, видя в каждой тени тянущиеся удушить нас руки зла. Но теперь все это в прошлом. Выросло новое поколение героев, что наказали врага. Голос императора стал громче. Смотрите же, люди, перед вами два героя, что отправили в небытие лича, человеческого предателя, что осмелился перечить самой смерти. Они изгнали королеву суккубов, ужасного монстра, питавшегося нашими несчастными душами. Невероятные достижения, которые никто не посмеет отрицать. Вот почему герои будут вознаграждены по достоинству. О-о-о! Да здравствует его императорское величество! Да здравствуют герои! Под одобрительные возгласы толпы император объявил награды. Прости, как только мы покинули трибуны, Фрилит тут же извинилась. Меня немного озадачило ее действие, поэтому она поспешила объясниться. Личай королеву суккубов одолел ты, Клауд, и все же тебе пришлось разделить награду со мной. А, ты об этом? Тебе не о чем беспокоиться. Я прекрасно осознаю, что все это из-за необходимости императору сохранить лицо и других политических игрищ. Империя должна оставаться сильной. Она должна сохранять за собой роль лидирующей страны. Ее герой должен быть самым лучшим. Если личай королеву суккубов одолел только один герой, да еще и из самой слабой страны, то репутация империи Фрилит серьезно пошатнется. Этого нельзя допустить. В конце концов, полученное вознаграждение и так уже слишком для меня. И все же, попыталась возразить мне Фрилит. Я махнул рукой. В любом случае, что сделано, то сделано. Назад пути уже нет. Ну и в первую очередь мне вообще не были нужны эти награды. Даже после того, как я неоднократно прямо сказал ей, что меня не интересует полученное вознаграждение, не похоже, что мои слова смогли убедить Фрилит. Как же мне следует поступить, чтобы она прекратила эти бесполезные самобичевания? Что ж, в таком случае, давай вместе выпьем. Прошло довольно много времени с нашей последней совместной посиделки, верно? С блеском в глазах, Фрилит заметно улыбнулась и кивнула. Верно, давай так и поступим. Я знаю отличный трактир тут неподалеку. Что думаешь, если мы? Нет, никаких трактиров. В отличие от других королевств, в столице империи проживает слишком много людей. В какой бы трактир или бар мы ни заглянем, везде будут толпы людей. А мы оба – герои. Горожане доставят нам много хлопот, как только узнают нас, понимаешь? Верно подмечено. В таком случае, что нам делать? Очевидно же. Давай выпьем в предоставленной империи комнате во дворце, например, в моей. Твоя тоже неплохо, но поверь, моя будет немного получше. Ну если так, Фрилит отправилась на поиски выпивки, а я, в свою очередь, пошел прямиком в ее комнату. Когда я вошел в нужное место, у меня не осталось выбора, кроме как вздохнуть. Немного, мебель из самых дорогих материалов и украшенная витиеватыми узорами, слегка сияющий небольшим светом, благодаря наложенным чарам, мраморный пол с нанесенным на него узором дракона, испускающего пламя. Зачарование, да, благодаря эту в помещении чувствовалась приятная и расслабляющая атмосфера. Тем не менее, я не мог избавиться от ощущения, что это было уже слишком. Неужели Фрилит не испытывает схожих эмоций, потому что она аристократ по рождению? Как только мне надоело рассматривать одну причуду комнаты за другой, я несколько устал и лег на кровать. Спустя некоторое время кто-то позвал меня по имени и потряс за плечо. Когда я открыл глаза, я увидел чарующее лицо Фрилит. По какой-то причине она выглядела недовольной. И как это понимать? Человек, предложивший выпить, уснул еще до того, как выпил хотя бы капли алкоголя. Виноват. Ничего. Судя по твоему виду, ты довольно крепко спал. Мне даже было несколько жаль будить тебя. Немного покраснев, улыбнулась мне Фрилит. Мне показалось, да, должно быть. Потому что подобный пустяк не смог бы повлиять на нее. Как только я поднялся с кровати, Фрилит указала на установленный по центру комнаты стол. Сев за него, с моих губ слетел вопрос, врезавшийся мне в голову, как только я ее увидел. «Ты переоделась? Моя форма подходила для выступления на публике, но она не самый лучший выбор для выпивки, вот почему я решил одеться во что-то другое». Так и есть, ее и предыдущие одежды были довольно бросающимися в глаза и, не удивлюсь, если они, как она и говорит, действительно несколько неудобны. Я и сам думал, что в них будет несколько тяжело пить, но ее нынешний наряд теперь мешает уже мне. Я еще раз взглянул на облегающие ее изгибы рубашку и штаны. У меня было стойкое ощущение, что рубашка Фрилит немного маловата ей, отчего размер ее и без того внушительной груди подчеркивался еще сильнее. Похожая ситуация сложилась и со штанами. Поскольку они были узковаты для нее, ее талия и длинные ноги словно кричали, чтобы их заметили. Что ж, если ей так удобнее и комфортнее, пусть так и будет. Отогнав прочь мысли об ее наряде, я протянул к ней вино. Вскоре красная жидкость из стоявшей на столе роскошной винной бутылки наполнила бокал. Инстинктивно, намереваясь насладиться ароматом вина, я вдохнул чуть больше обычного воздуха. Однако вместо тонкого благовония мой нос пронзил резкий запах довольно крепкого алкоголя. Не понял, с этим вином что-то не так? Заметив, как я в замешательстве начал бормотать про себя, Фрилит приглушенно рассмеялась. Это вино на протяжении 100 лет выдерживалось в сердце дракона. Вполне естественно, что оно стало довольно крепким. Ой-ой, если о том, что некий безумец решил использовать сердце одного из их сородичей как средство для выдержки вина, узнает хоть один дракон, то это может спровоцировать начало одного из худших для людей сценариев. Кто только додумался до этого, это был мой дедушка, он был потрясающим человеком. Хорошо, я все понял, в таком случае мы просто обязаны убедиться, что выпьем все до последней капли. Наполнив вином и свой бокал, я взял его в руку и стукнулся им об бокал Фрилит и протянул его ко рту. Глоть. Каждый глоток этой жидкости отдавался ощущением, будто я пью воду, перемешанную с концентратом самого острого перца в мире. Как-то, но мне удалось полностью выпить бокал. Как и ожидалось, уже через пару мгновений алкоголь начал влиять на мой разум. Крепкое. Это вино слишком крепкое. Думаю, мне придется существенно замедлить свой темп, иначе я быстро потеряю себя. Поразмышляв над стратегией борьбы с опьянением, я замотал головой в надежде хоть немного помочь самому себе, а затем взглянул на Фрилит. Судя по всему, это вино столь же эффективно подействовало и на нее. Итак, что ты думаешь? О чем? С того самого дня мы больше не разговаривали. Сегодня ты в первый раз и при этом сама решила заговорить со мной. Закончила приводить мысли в порядок? Догадался? Конечно, как же иначе? Это было очевидно. Прости. Фрилит горько улыбнулась мне. Когда я услышала новости о распуске твоей группы, я с облегчением для себя поняла, что тебя совершенно не волновало произошедшее. Тогда я подумала, что легенда еще не разрушена. Скорее всего, она говорила об передаваемой из поколения в поколение истории, где 4 героя вместе побеждают короля демонов. Но все это оказалось моими беспечными надеждами. Легенда уже была разрушена к тому моменту, когда я встретила тебя. Почему? Героев ведь по-прежнему 4? Фрилит покачала головой. По преданиям, все 4 героя должны быть рождены на этом континенте. Скажи мне, считаешь ли ты себя Клаудом? Считаешь ли ты этот мир родным? Нет. Мгновенно сорвал ответ с моих губ. Я Хан Джису, а не Клауд. Даже попав в его тело, этот факт остался неизменным. Этот мир мне не родной. Моя родина – Земля. Получив явно ожидаемый ответ, Фрилит кивнула. Верно. Твоя душа не принадлежит этому миру. Буквально. Вот почему легенда уже давно разрушена. Я не сдержала клятву. Глупость. У тебя нет и не было возможности наблюдать за всем миром, чтобы предотвратить нечто вроде самоубийства. Это не важно. Факт состоит в том, что я не справилась. Фрилит положила подбородок на ладони и уставилась вниз. Вздох. Тяжело вздохнув, она налила себе еще один бокал и залпом выпила его. Затем с слегка покрасневшим лицом, она сокрушающимся тоном продолжила. Твое прошлое. Я видела, как ты терял своих подчиненных, знакомых, близких друзей и любимых. Ты лишился очень многого. И хотя я наблюдала за всем этим, я все равно могу только догадываться, насколько тяжело тебе пришлось. И все же ты не сдался. Даже испытывая глубокое отчаяние и всепоглощающий гнев, ты продолжал прогрызать путь вперед. С другой стороны, что насчет меня? Фрилит прикоснулась руками к своему лицу. Убрав волосы назад, она прищурилась. Сомнения. После каждого принятого мною решения я постоянно задаюсь вопросами. Правильно ли я поступила? Какой путь правильный? Меня постоянно мучают страхи, что моя дорога будет создана из крови моих союзников. Даже если эти потери будут лишь малой частью по сравнению с тем, через что пришлось пройти тебе. Вновь был опустошен полный бокал вина. До этого я считала себя весьма сильнее других. Но оказалось, что это не так. Оказалось, что я все это время лишь притворялась. Теперь мне стало ясно. Наливая очередной бокал, можно было заметить, как дрожали ее руки. И снова Фрилит залпом выпила вино, едва оно попало в бокал. Бам! С громким звуком она опустила бокал на стол. Вытерев тыльной стороной ладони немного стекшее из губ вниз вино, она внимательно посмотрела на меня. Клауд, буду честной. Каждый раз, встречаясь с тобой, я отвечала, что со мной все в порядке, что я успешно справилась с очередными выпавшими мне заданиями. Так вот, это все было ложью. На самом деле мне было невыносимо тяжело переносить потери союзников из-за внезапных перемен во время миссии. Переносить боль от их утраты мне приходилось своеобразно. Было несложно догадаться как. Фигура в месте, где никто ее не найдет, плачущий Фрилит. Именно через подобное мне пришлось пройти. И ты всегда знал, о чем я думала и что держала в себе. Всегда знал, как мне следует сделать, как тебе следует поступить. Фрилит налила вино в мой бокал, а затем и в свой тоже. После этого она подняла вино вверх. Это было ответом на мой вопрос. Вот почему, не говоря ни слова, я повторил за ней. Стукнув бокалы друг о друга, мы отпили вина и поставили бокалы обратно на стол. С определенного момента это стало много значить для меня, добавила Фрилит, встав со стула. Проследив за направлением ее движения, я понял, что она направилась к двери комнаты. Она хочет взять еще одну бутылку. Думаю, вместо нее этим будет лучше заняться мне. Подумав об этом, я уже собрался встать, как, клик, раздался металлический звон. Обернувшись в сторону раздавшегося звука, я понял, что источником шума стала дверь. По какой-то причине Фрилит решила запереть ее. Фрилит, зачем ты заперла дверь? Ответа не последовало. Вместо этого она, пошатываясь, медленно направилась ко мне. Ее походка выглядела настолько ненадежной, что у меня не осталось выбора, кроме как встать и поддержать ее. Однако когда я, встав из-за стола, подошел к ней, произошло нечто неожиданное. Она бросилась мне в объятия. Не имея возможности избежать ее внезапной атаки, мне пришлось позволить ее выполнить задуманное. Уткнувшись мне головою в грудь, она полушепотом сказала: «Может быть поэтому, когда ты спас меня и уничтожил Лича, когда ты сказал, что готов разделить вместе со мной бремя, я почувствовала счастье». Фрилит толкнула меня назад. Ее толчок оказался довольно сильным, отчего я волей-неволей начал отступать назад. Я задавалась вопросом, почему, и очень быстро поняла. Мои ноги ударились о край кровати. Клауд. Фрилит надавила на меня еще сильнее, пока, в конце концов, я не упал спиной на кровать, а она оказалась на мне сверху. «Похоже, я влюбилась в тебя», — сказала она, нежно поглаживая мою щеку. Рука Фрилит легла мне затылок и медленно потянула мою голову к себе. Собиравшееся последовать за этим действие было более чем очевидно, поэтому у меня не осталось иного выбора, кроме как срочно остановить ее, потому что ей было необходимо кое-что узнать. «Фрилит, есть одна вещь, которую тебе нужно знать. Нужно знать о ты о женщинах из твоего прошлого, ничего страшного. Разделим бремя вместе. Помнишь, я знаю, через какие страдания тебе пришлось пройти, поэтому постараюсь исцелить твою боль. Я не об этом». «Нет», — Фрилит недопонимающе наклонила голову. «У меня есть девушка». «Что? Я встречаюсь с девушкой». Фрилит мгновенно протрезвела, а ее взгляд стал хищным, словно требуя от меня назвать имя врага. Том 1, глава 184, последствия, 2. После попадания в этот мир память Клауда о его собственном прошлом несколько стерлась. С другой стороны, его воспоминания о заигрываниях с многочисленными женщинами оставались ясны. Хотя одну, что вытащило меня из развратной жизни, я так и не смог вспомнить. Вот почему не было ничего удивительного в том, что это так или иначе повлияло на его действия, и почему он так странно себя вел по отношению к противоположному полу. 1. Ладно, это все лишь жалкие оправдания, но что он мог с этим поделать? Прошлого не изменить. Теперь, когда его память стала ясна, ему необходимо все исправить. Клауд перестал убегать и прямо сообщил Фрилит о наличии у него женщины. Их дружба зародилась вполне естественным путем, но помолвка, нет. Это всего лишь возникшее недопонимание, которое просто необходимо прояснить как можно скорее. Хотя время для раскрытия карт оказалось не самым удачным. У меня есть любимая. Последовавшая за этим реакция была вполне естественной. Кто она? Спросила безэмоциональным тоном Фрилит. Катарина и Лисли. Несколько. Катарина танцовщица, а Лисли – это княжна Полики, верно. Услышав ответ, Фрилит вздохнула про себя от понимания, что обе соперницы были довольно красивыми девушками и, одновременно с этим, соратницами Клауда. До этого всякий раз, наблюдая, когда он разговаривал с ними, обменивался улыбками и жестами, она хоть и немного беспокоилась, но старательно подавляла тревожные чувства. Ей казалось, что она преувеличивает, но теперь она была слепа. Клауд встречался с этими женщинами, когда, довольно давно, точнее, через несколько месяцев после победы над Бегемотом. С момента убийства Бегемота прошло почти 2 года. Если верить его словам, то выходит, что Клауд сблизился с этими двумя минимум год назад. Тогда как далеко они успели зайти, просто представив эти сцены, Фрилит почувствовала, будто ей в грудь вонзили кинжал. Но вместо того, чтобы вытащить клинок, она, сдерживая боль, задала следующий вопрос. «Сколько, ХМ, сколько времени тебе потребуется, что они ушли?» «Месяц», лицо Клауда нахмурилось. «Фрилит, недостаточно, если так, то просто скажи сколько. Однако ты должен помнить, что я не дам тебе слишком много времени. Мне бы хотелось, чтобы до помолвки улеглось как можно больше проблем». Но даже несмотря на его суровое лицо, Фрилит не дрогнула. Скорее она непонимающе уставилась на него в ответ. «Почему ты строишь такое лицо? Разве это не было изменой мне с твоей стороны, когда это отношение с ними двумя вдруг успело стать изменой? Ты серьезно? Уже забыл свои слова во время поиска Фагра? Ах вот оно что! Прости, тогда это была лишь ша. Даже не смей говорить мне, что это все была лишь шутка. У всего есть границы, и мой ответ на это был честным». Фрилит спросила разрешение у родного отца и в конечном счете получила его. Она была готова к возникшей бы из-за этого ответственности. Вот почему Клауд был обязан встретиться лицом к лицу с последствиями своих же слов. По крайней мере, так считала Фрилит. «Хорошо, пускай будет так, но тогда ты должна помнить и мой ответ, что к тому моменту меня уже украдут». И я ответила и на это тоже. «Забыл, ей стоит потом напомнить ему». Фрилит потянула голову Клауда к себе. Удивившись ее действию, мужчина попытался оттолкнуть ее от себя, но она, крепко ухватившись за его спину, не позволила ему совершить задуманное. Губы двух героев соприкоснулись. Недостаточно. Ощущение от соприкосновения губами было определенно приятным, но по какой-то причине девушка ощущала, что этого было мало. Точно. В его снах она видела, что поцелуй состоит из нескольких этапов. Фрилит, намереваясь перейти к следующему уровню, направила язык вперед. Она попыталась просунуть его сквозь губы Клауда, но встретила сильное сопротивление с его стороны. Нежелание Клауда целоваться с ней расстраивало Фрилит. Значит, с другими женщинами все нормально и можно целоваться, а со своей невесткой – нет. Слегка разозлившись, Фрилит ухватила Клауда за промежность. От удивления мужчина приоткрыл рот, и девушка, увидев окно возможности, воспользовалась им. Кончики двух языков соприкоснулись. Волнующее ощущение пробежало по спине Фрилит. Вот он, поцелуй. Нет, не совсем. Этого все еще недостаточно. Поцелуй, не просто соприкосновение губ или языков. Это процесс, динамичный процесс. Фрилит шевельнула языком и обвила язык Клауда. В свою очередь, мужчина, судя по всему, не собирался отвечать ей и предпочел остаться неподвижным. Вот почему Фрилит надавила на промежность Клауда. Только после этого он ответил ей, шевельнув языком. До меня доходили слухи, что пах мужчин – одна из их главных слабостей, но никогда бы не подумала, что до такой степени. Удовлетворенная тем, что их поцелуй принял свою истинную форму, Фрилит отдалась чувствам. Два языка в сопровождении вульгарных звуков сплелись вместе. Чем дольше поцелуй продолжался, тем больший восторг испытывала Фрилит. Теперь она понимала, почему влюбленные могли целоваться именно таким образом. Подобная страсть нужна была, чтобы продемонстрировать принадлежность партнеров друг к другу. Да, только они, никого другого. Фрилит приоткрыла губы и с наслаждением на лице подняла голову вверх, оставляя между ней и Клаудом свисавшую нить слюны. «Я помню, ты сказала, что разберешься с каждой, вытирая рот», произнес Клауд. «Верно», улыбнувшись, ответила Фрилит. Это была ее обычная улыбка, но, вероятно, из-за ее пьяного вида она выглядела несколько вызывающей, поэтому Клауд немного отвернулся в сторону. «Я говорил об этом с Катариной и Лесли. Что ты им сказал? В совместном будущем, могу ли я связать свою судьбу с еще одной девушкой?» Брови Фрилит дернулись, однако Клауд, не обратив на это внимания, продолжил. «Мой вопрос чуть не привел к серьезным последствиям, но каким-то образом нам удалось прийти к взаимопониманию, и в конце концов они согласились. Поэтому я хочу задать тебе похожий вопрос, Фрилит. Готова ли ты принять Лесли и Катарину в нашем совместном будущем?» «Никогда, не колеблясь», — ответила Фрилит. Клауд вздохнул. Так и знал. Он догадывался, что ответ будет именно таким. Похоже, что здесь ему придется потрудиться даже больше, чем это потребовалось с Катариной. Настало время ему воспользоваться заранее приготовленной речью. «Поцелуй». Однако не успел он собраться с мыслями, как Фрилит вновь поцеловала его. Неужели прошлых слов не хватило? В таком случае он продолжит только после того, как она будет удовлетворена. Клауд отбросил лишние мысли в сторону и сосредоточился на поцелуе. Фрилит начала расстегивать одежду. Растерявшись, Клауд оттолкнул девушку от себя. Судя по ее лицу, она была явно недовольна этим, но иного выбора не было. «Фрилит, разве узнать и нет правила о совместной ночи только после свадьбы?» «Действительно, обряд хранения целомудрия и соблюдения правил этикета вбивается нам еще с самого раннего детства. Я не собиралась отступать от всего этого, но в воспоминаниях мужчины перед ней она видела, как он общался с бесчисленным количеством женщин. Общался довольно близко, не имело значения, что человек в этих снах обладал иным телом. Самое важное, что внутри была точно такая же душа, что и у Клауда перед ней. Она понимала, что все это дела минувшего прошлого, что важно лишь настоящее, но понимать разумом и чувствовать эмоции сердцем – два совершенно разных дела. Каждый раз, когда она поглядывала, как он разговаривал с очередной женщиной, каждый раз, когда она наблюдала, как он крепко целовался с новой женщиной, каждый раз, когда она смотрела, как он заполучал следующую женщину, ее сердце пропускало удар. Казалось, будто ее душа разрывается на части. Особенно остро она отреагировала на сцену его жаркой совместной ночи с королевой некоего королевства. Фрилит крепко прикусила губу. Конечно, выпитое вино внесло свой вклад в ее решимость, но после того, как она заперла дверь и опрокинула Клауда на кровать, отступать было некуда. Прошлое не изменить, однако будущее по-прежнему неопределенно. Он привлекательный и способный мужчина, поэтому появление вокруг него красивых женщин было неизбежно. Ему может заполучить любую. Он, если захочет, может разделить ложе с каждой. Вполне возможное будущее. Нетерпение Фрилит росло, и, словно ее опасения оказались не напрасны, его заявление о том, что он встречается сразу с двумя, это расстраивало ее. Но в то же время она испытала вздох облегчения, понимая, что еще не поздно все исправить. «Клауд, ты мой и только мой». Фрилит продолжила расстегивать рубашку, но уже через несколько мгновений, не желая терять ни секунды больше, она просто разорвала этот предмет одежды на части. Пуговицы с треском разлетелись в разные стороны. Гладкая белая плоть, ранее скрывавшаяся за рубашкой, во всем своем великолепии предстала перед глазами мужчины. Ее худой живот был подтянут, а большая грудь оставалась прикрыта черным бюстгальтером, создававшим притягательный контраст между собой и цветом кожи. «Сегодня я выгравирую на твоем теле знак, что ты принадлежишь мне, чтобы другие женщины даже не смели приближаться к нему». Примечание переводчика. 1. Первые три абзаца этой главы несколько противоречат сами себе же, поэтому мне пришлось выбрать один из вариантов, показавшийся мне наиболее адекватным, и на его основе исправить остальные. Возможно, ошибка перевода средней значимости. Том 1, глава 185. Последствия. 3. 18+. Выгравируешь знак, это. Фрилит не дала Клауду закончить предложение, поцеловав того в губы. Ощутив, как к его телу прикоснулось нечто мягкое, мужчина опустил взгляд вниз и увидел прижавшуюся к нему большую грудь. И хотя он уже видел женскую грудь не один раз, но даже так голова Клауда немного закружилась. Оторвавшись от его губ, Фрилит потянулась рукой себе за спину, чтобы расстегнуть бюстгальтер. Уже через секунду элемент одежды упал на кровать, обнажив скрывавшиеся за ним холмы. Клауд не мог оторвать взгляда от груди Фрилит. Девушка улыбнулась. Этот взгляд ясно давал ей понять, что он видит в ней женщину. До сих пор ее большая грудь лишь мешалась и создавала одни проблемы в бою, но теперь Фрилит впервые ощущала гордость. «Ты останешься одетым», — Клауд мгновение поколебался, решая, стоит ли ему вернуться к предыдущей теме разговора, но затем, вздохнув, расстегнул верхнюю пуговицу одежды. Вскоре его верхняя часть тела оголилась, выставляя на показ закаленные боями мышцы, без лишнего жира и излишних объем мышц тела. Баланс физической крепости и красоты. Хах, Фрилит нервно вздохнула. Она чувствовала, как ее сердце начало быстро стучать. Разум девушки заполонило замешательство. Для нее, воспитанной как рыцарь, не было чем-то необычным видеть мускулистое мужское тело. Из-за тяжелых и строгих тренировок внутри ее семьи абсолютно все без исключения рыцари обладали внушительными физическими данными. Многие из них во время своих тренировок оголяли верхнюю часть тела, чтобы хоть немного снять жар. Фрилит не испытывала никаких эмоций, когда она видела раздевшихся рыцарей. В лучшем случае она ощущала лишь небольшую зависть объемом мускул у них, но и только. Теперь же, уставившись на оголенное тело Клауда, девушка чувствовала восторг. По какой-то причине внешний вид мужчины перед ней привлекал к себе. Его мышцы казались ей самыми красивыми из всех, что она когда-либо видела. Фрилит потянула руку вперед и погладила грудь Клауда. Но разве не должно было быть наоборот? Это Клауду следовало начать действовать, не ей. Девушка осторожно взглянула на его выражение лица. Парень по-прежнему не мог оторвать свои глаза от нее. Как и она сама была очарована им, Клауд тоже был поглощен ее красивым телом. Хорошо. Немного придя в себя, Фрилит быстро решила перейти на следующий уровень. Любоваться верхней частью тела было интересно, но то, к чему она стремилась, находится в нижней. Девушка схватила мужчину за штаны на его талии. Клауд немного вздрогнул, но не стал ей сопротивляться. Не раздумывая ни секундой больше, Фрилит резко потянула вниз, срывая с Клауда его брюки вместе с нижним бельем, отчего прятавшийся за двумя кусками ткани член быстро поднялся и шлепнул ее по лицу. Твердый, стоявший вертикально член. Его толщина была больше золотой монеты, а длина намного превышала длину ее пальцев. 1. Глаза Фрилит затрепетали. Он отличается от того, что я думала. Девушка думала, что перед ней предстанет член, который она видела во снах Клауда, но реальность оказалась иной. Член перед ней и член из снов отличались. Если так подумать, то на самом деле это было вполне естественно. Лишь дух был общим. Тело из сна и тело перед ней разные. «Ладно, хватит отвлекаться, я должна вставить это», — подумала она. Нынешняя цель — заставить его желать только ее. Все остальное не имеет значения. Чтобы добиться своего, им необходимо заняться сексом. А чтобы начать этот процесс, ей необходимо засунуть его член себе в киску. Часто дыша, Фрилит застенчиво сняла оставшуюся на себе одежду и, взобравшись на Клауда, поднесла его член к себе. «Фрилит, если ты сделаешь это, то», как и в прошлый раз, она не дала ему закончить фразу. Фрилит опустилась вниз. Толстый член пронзил ее влагалище. «Ха!» Девушка издала болезненный стон и склонила голову. Из-за закрывших ее лицо волос Клауд не мог видеть лица Фрилит. Но, ожидая, что ей было больно и неприятно, он обеспокоенным тоном спросил: «Ты в порядке?» Дрожа всем телом, Фрилит подняла голову. На ее лице не было ни следа боли, ожидаемой Клаудом. Скорее, девушка широко улыбалась. «Мне говорили, что первый раз может будет довольно тяжелым, но боль была куда меньше, чем я себе представляла. Кажется, меня обманывали». Сказав это, Фрилит приподнялась, а когда головка члена почти показалась из ее киски, вновь опустилась вниз. Пам, ягодицы женщины и пах мужчины столкнулись, издав непристойный звук. Ее девственная плева была разорвана, отчего собравшиеся капли крови вокруг члена Клауда разбрызгались в сторону, но Фрилит не обратила на это никакого внимания. Вместо этого она начала ритмично двигаться вверх и вниз. Пам, пам, пам, пам. Клауд внимательно наблюдал, как Фрилит разгоняется все сильнее и сильнее. Значит, она без проблем перенесла боль, вполне возможно, что ей, закалившей тело в боях, эта боль могла показаться незначительной. Так посчитал Клауд, но это было неправдой. Каждое движение отзывалось внутри Фрилит острой болью, словно внутри резал нож. На самом деле она лишь притворялась, чтобы выглядеть соблазнительнее в его глазах. Она всего лишь играла перед ним. Но через некоторое время Фрилит стало заметно легче. Девушка не догадывалась, но причиной этого стала трансформация члена Клауда на наиболее приятную для нее лично форму. Форму, которая позволит ей почувствовать удовольствие без необходимости прохождения через боль. Не понимая, что происходит и почему ей вдруг стало легче, Фрилит решила отвлечься. «Тебе хорошо?» – спросила она, погладив Клауда по щеке. «Да, хотя ты и превосходно справилась для своего первого раза, но не нужно переусердствовать. Этого темпа будет достаточно. Нет нужды спешить, для начала тебе нужно набраться опыта». Фрилит приблизилась к лицу Клауда, намереваясь поцеловать его. «Твои слова в конце, такое чувство, будто я». До того, как их губы соприкоснулись, из ее рта вырвался громкий стон. Фрилит мгновенно отвела лицо и прикрыла рот рукой. Че, что это сейчас было? Член Клауда пронзил ее определенное место. Девушка ощутила, как по всему телу пробежала покалывающая волна, от чего она не сдержалась и издала постыдный стон. Фрилит озадаченно уставился на нее Клауд. Она попыталась небрежно улыбнуться ему в ответ, как делала это еще недавно, но, ха-ха, у нее не вышло. Каждое ее движение талии, каждое его пронзание. И хотя сейчас удовольствие было несколько слабее по сравнению с возникшей ранее покалывающей волной, Фрилит, тем не менее, не могла не игнорировать охватившие ее чувства. Мгхах, хах, ей трудно продолжать удерживать собранный вид, ее дыхание становится прерывистым. Это не то, что она может побороть силой воли. В конце концов, у Фрилит не осталось выбора, кроме как снова опустить голову, прикрыв таким образом свое лицо волосами. Конечно же, Клауд не мог этого не заметить. «Твои движения стали заметно медленнее, все-таки тебе тяжело, давай». «Нет, я сделаю все сама». Фрилит вернулась в прежний темп, отчего ощущения удовольствия стали еще сильнее, чем раньше. Гхахаха, закусила губу, чтобы не издать казавшийся ей жалкий тон голос, но буквально через мгновение она достигла своего предела. Пам, пам, пам, твердая головка члена без конца начала биться в точку, из-за которой Фрилит издала вульгарный стон. Сильно выгнувшись, девушка упала на грудь мужчины. Хах-хах-хах, часто дышала она. Фрилит. Клауд позвал ее несколько раз, но ответа так и не последовало. Она игнорирует его, или же не может ответить. Он нежно провел рукой по ее спине. «Ммм». Сорвался громкий стон. Вероятно, второе. Решив, что это возможность, Клауд взял инициативу в свои руки и начал двигаться. «А-а-а». Издав сладкий стон, задрожала Фрилит. Девушка положила руки ему на грудь и сжала его мышцы, словно требуя остановиться на мгновение. «Ты достигла своего предела?» Его предположение оказалось верным. Фрилит была на грани, на стадии, где даже малейшее движение членом вызывало у нее ощущение покалывания по всему телу. Она пыталась сдержаться, придать себе сил, чтобы пройти через это, но она больше не могла. «Почему? Почему? Мне никто об этом не говорил. Первый опыт для женщины всегда болезненный. Все. Вот почему она с полным решимости сердцем была готов пройти через неприятные ощущения. И поначалу все было действительно так. Однако в какой-то момент боль отступила. Ей стало заметно легче. Она была озадачена произошедшим, но, не придав этому большого значения, продолжила двигать талией. Раз теперь ее ничто не беспокоит, значит, это только к лучшему. И все бы остановилось на этом. Она бы не ощутила особо сильного удовольствия от беспорядочного движения ягодицами. Не ощутила, если бы Клауд не был особенным. Поскольку его член меняется на наиболее предпочтительную для женщины форму, отчего даже самые простые движения так или иначе, постепенно начнут вызывать удовольствие. От переполнявшего ее наслаждения все тело Фрилит покрылось жемчугом пота, словно она была под проливным дождем. Малейшие движения, и она больше не сможет терпеть. Необходима передышка, нужно немного отдышаться. Однако она не успела произнести это вслух. Неожиданно для нее Клауд начал двигаться самостоятельно. Сильнейшее чувство экстаза охватило ее всю, от головы до бедер, от ягодиц до кончиков пальцев ног. Ее всю затрясло. Встретив свой первый в жизни оргазм, Фрилит на мгновение забыла, как дышать. Спустя мгновение, тяжело вдохнув, она рухнула на грудь Клауда. Ха-ха. Послевкусие покалывания исчезло, но дыхание девушки было по-прежнему затруднено. Видя ее растрепанный вид, Клауд решил, что настал его шанс. Ведь с гораздо большим шансом можно добиться своего, когда мозг вашего партнера переполнен удовольствием. Даже если человек потом откажется от своих слов, это все равно откроет поле для маневров. Фрилит, как я уже сказал, я сделаю все от себя возможное, чтобы никто не остался в обиде. Поддержишь ли ты меня? Произнес Клауд, нежно поглаживая девушку по спине. 2. Может быть, она все еще не смогла полностью прийти в себя после оргазма, однако Фрилит подняла голову и тихо прошептала ему на ухо. Даже не мечтай. Клауд ущипнул Фрилит за соски. Ах, примечание переводчика. Один именно такое было сравнение в машинке. Решил оставить ради будущих шуточек. 2. Небольшая отсебятина, поскольку в машинке в этом абзаце полная тарабарщина. Том 1, глава 186, последствия, 4. Ай, Фрилит со стоном изогнулась, пытаясь вырваться от рук Клауда, однако у мужчины был свой план. Как только сидевшая на нем девушка наклонилась, он тут же повалил ее на спину и прижал ее к кровати. Клауд, смутившись в новой позе, Фрилит попыталась подняться, но Клауд вновь ухватился за ее грудь, не давая ей осуществить задуманное. Герой любовался оказавшейся в его ладонях мягкости. И хотя ее груди были плотно сжаты, вместо боли девушка ощущала тонкое удовольствие. Оно было не таким интенсивным, как в прошлый раз, поэтому Фрилит могла сохранять ясность ума. Как только откроется возможность, я возьму над ним вверх. Но как только она пришла к решению, внутри ее влагалища оказался позабытая ею часть тела Клауда. Мгновенно тонкое удовольствие переросло в жаркое наслаждение. Фрилит крепко прикусила губу, тяжело сжала простынь кровати руками и откинула голову назад. Вновь по ее телу прошла покалывающая волна. Как я могла забыть об этом? У нее совершенно вылетело из головы самое главное. Какая глупая оплошность. Собрав остатки силы воли, девушка взглянула на мужчину перед собой. Клауд, я, думаю, на сегодня нам стоит закончить. Я еще не удовлетворен. Просто мне я больше не могу. Тогда наберись терпения. А чем ты терпение? Не то. Клауд сделал вид, что не услышал Фрилиты. Пам, пам, пам, пам. Начал быстро двигать талией. После каждого столкновения двух тел в комнате раздавались соблазнительные стоны. Ах, хах, как бы Фрилит не пыталась сдерживать свой голос, но получаемое удовольствие было слишком сильно. Отправившись на вершину наслаждения, она ничего не могла с собой поделать. Стоны с каждым толчком Клауда выходили из нее сами по себе. Хах-хах, вновь девушка начала ощущать приближающийся оргазм и в этот момент. Прошу, не могла бы ты обдумать мои слова еще раз? Никогда. Даже в такой ситуации Фрилит нашла в себе силы твердо ответить на предложение Клауда. Еще раз, даже не мечтай. Строгий ответ, не содержавший в себе и капли предыдущих вульгарных звуков. Клауд молча вновь продолжил толчки. Ах, стой. Клауд слишком быстро. Я предпринял еще несколько попыток в надежде найти согласие Фрилит, но ее ответ оставался прежним. Не имело значения, достигала ли она оргазм или нет. Всю оставшуюся ночь я предпринимал попытки, однако результат остался неизменным. Кстати говоря, почему мне вообще было дело до размера своего члена? Я почувствовал злость на себя из прошлого. Независимо от того, насколько сильно пострадали мои воспоминания о прошлом, каким бы я из-за этого ни стал идиотом, но мне все равно должен было быть понятно, что нельзя получить удовольствие просто так. О чем я только думал? Прошлого не воротить. Теперь мне придется нести ответственность за свои поступки. Возможно, если вмешаются Лесли и Катарина, то они смогут что-то сделать. Иначе как еще справиться с этим? Мужчина может стать невероятно слабым, когда дело касается женщин. Да, или я просто не имею опыта решения подобных проблем. Нет, серьезно, мне неизвестно, как работает женское сердце и душа. Я только знаю, как заниматься сексом. Разочарованный самим собой, я ломал голову, что делать дальше как. Герой Клауд, вы здесь, я уже обыскался вас. как ко мне внезапно подошел один из рыцарей империи. Хаэм, увидев, что я внимательно слушаю его, рыцарь быстро доложил мне: портал. На городской площади появился загадочный портал, что, к моему большому сожалению, я мало что могу добавить, герой. Прошу, позвольте мне сопроводить вас к нему, настойчиво потребовал рыцарь. Я кивнул ему и спокойно последовал за ним. Портал, появившийся прямо в столице империи, у меня есть догадка о том, что тут происходит. Следуя за рыцарем к центру городской площади, я вскоре увидел большую толпу других воинов и стражников, оцепивших этот район города. Ох, Белл, привел господина героя, молодец. Когда я вместе с ведшим меня рыцарем приблизился к стражникам, они оттолкнули скопившихся горожан в стороны и дали нам пройти. Там я смог рассмотреть стоявших возле портала фрилит и капитана корпуса платиновых рыцарей. Я подошел к двоим и встал возле фрилит. Коротко взглянув на меня, она скрестила на груди руки. «Тебе следовало поторопиться». Ее отношение ко мне было немного формальным, но, учитывая окружение и обстоятельства, это можно было понять. Поэтому, отбросив ненужные мысли в сторону, я сосредоточился над тем, что было передо мною. Когда этот портал открылся, неизвестно, никто не застал его открытие. Все горожане утверждают, что он уже был тут, когда они вышли на центральную площадь. Кто-нибудь уже пытался пройти через него. Был послан заключенный, связанный магическими цепями. Поскольку нам неизвестно, куда ведет этот портал, мы просто не могли себе позволить посылать туда рыцарей. Результат, как только он прошел через него, цепи оказались оборваны. Сам заключенный так и не вернулся обратно. Мы пришли к следующим выводам. Либо через этот портал невозможно вернуться назад, либо заключенный сбежал, либо он мгновенно погиб, как только оказался по другую сторону. Фрилит кивнула мне. Я вновь перевел взгляд на портал. Со стороны могло показаться, что я живо интересуюсь происходящим и стараюсь как можно сильнее включиться в процесс, но на самом деле мне известно, что тут происходит. Портал между царством демонов и миром людей. В зависимости от стиля прохождения игры, он может появиться уже к середине основного сюжета или, что чаще всего, к его концу. Затем быстро прибывшие на место лучшие волшебники империи выясняют, куда он ведет, отчего человечество впадает в дилемму: воспользоваться порталом и попытаться нанести упреждающий удар, или приготовиться к нападению, окружить его и занять оборонительную позицию. В итоге всегда принимается первый вариант. Мотивация за этим решением каждый раз одна и та же. Во-первых, даже спустя множество поколений героев это по-прежнему был единственный способ перемещения в царство демонов. Верно, попасть к демонам как-то иначе, чем через подобный портал, попросту невозможно. А во-вторых, и это самое главное, никто не знал, как закрыть этот портал. Поэтому вместо того, чтобы ждать внезапное нападение со стороны короля демонов и его приспешников в игре, люди всегда принимают решение напасть первыми. Именно там по сюжету игры пропадает герой Фрилит и большая часть платиновых рыцарей империи. К сожалению, игра не давала ни малейшей подсказки о том, что же все-таки там с ними произошло, ведь как только главный герой оказывается в царстве демонов, его предают в последний раз и убивают. Были фрилиты платиновые рыцари уничтожены, или просто слишком глубоко ушли, неизвестно. Интересно, как все будет на этот раз. У меня не было ни малейшего желания вмешиваться в естественный ход сюжета, поэтому я принялся плыть по течению, практически не вмешиваясь в происходящее. Как и ожидалось, менее чем за день прибыли дворцовые заклинатели империи, а также несколько лучших волшебников из башни магов. Поскольку результат все равно был бы идентичным, наблюдая за их работой несколько дней, я однажды, как бы невзначай, пробормотал около одного из них мое якобы предположение о связи портала с демонами. Вскоре все маги зацепились за эту идею, и уже спустя пару собраний было объявлено, что портал напрямую связан с царством демонов. Получив отчет от магов, император объявил о начале подготовки к решающему сражению и призвал всех героев собраться вместе. В игре три героя игнорируют вызов правителя империи. Гонец, отправившийся к Гесу, так и не вернулся. Лориан вежливо отказался, сославшись на большие трудности, с которыми его стране пришлось столкнуться именно в этот момент. Клауд, тяжело переживший предательство своих товарищей, не находит в себе сил сразу откликнуться на зов, боюсь увидеть его прошлую группу. Действия героев в игре можно трактовать как ненормальные, словно они все сошли с ума, но, не считая Клауда, оставшиеся два героя отказались приходить осознанно, потому что для них это был шанс, не имея возможности наказать расслабившихся героев, а также не желая рисковать большими потерями среди горожан, у империи оказываются связанные руки. В итоге император вынужден послать почти весь корпус платиновых рыцарей во главе с Фрилит в царство демонов, тем самым значительно ослабляя как свою собственную, так и защиту всей страны. Империя становится лакомым куском золота в глазах двух героев. И хотя с вероятным уничтожением Фрилит и корпуса платиновых рыцарей шансы на победу человечества заметно снизились, Гиса и Лориана это ничуть не заботило. К этому времени их чувство долга героя перед людьми давно уничтожило всепоглощающая жадность. В этом событии они лишь хотели извлечь как можно больше выгоды для себя лично. По итогу, сразившись друг с другом, выживший герой без особой сложности поглощает империю, лишенную своего меча и щита. После этого оставшийся герой, потратив некоторое время на усвоение новоприобретенных ресурсов, укрепление власти и оттачивание своих навыков, уходит в царство демонов. По крайней мере, так было в игре. Но, кажется, из-за меня основной сюжет приобрел значительные изменения, думал я, наблюдая за приближавшейся к дворцу империи каретой с эмблемой королевства карта на ней. Я прекрасно осознавал личность Лориана. Он не мог вдруг стать хорошим. В таком случае, что произошло? Почему он вдруг оказался здесь? Пока я продолжал задаваться вопросами о причинах перемен в поведении Лориана, карета въехала во внутренний двор императорского дворца и затем, добравшись до парадных ворот, остановилась. Вскоре из открывшейся двери показались знакомые мне лица. Довольно привлекательные мужчина и девушка с волосами каштанового цвета. Герой Лориан и его младшая сестра Лорин. После них из кареты вышли, насколько я мог судить, два члена их группы. Капитан платиновых рыцарей слегка склонил голову в сторону вышедшей четверки. «Мы приносим вам глубочайшие извинения за столь срочный вызов. Однако, поскольку на карту поставлена судьба всего человечества, мы надеемся на ваше понимание и дальнейшее сотрудничество. Все в порядке. Как было передано в послании, от этого зависит выживание нас всех, верно? Как герой, выбранный богиней, я не мог и не имею права не отреагировать на любой подобный зов», — отмахнулся Лориан дружелюбной улыбкой. После этого он осмотрелся по сторонам, вероятно, пытаясь отыскать Фрилит. Однако, к несчастью для этого парня, ее здесь не было. Может быть, она была разочарована произошедшим в королевстве Прана, и ей даже не хотелось видеть его, поэтому вместо нее он встретился взглядом со мной. Естественно, я не мог этого пропустить и уставился на него в ответ. В конце концов, спустя пару мгновений, он с раздраженным видом отвернулся от меня в сторону. На самом деле мне точно так же, как и Фрилит, нет дела до Лориана. Причина, по которой я вообще вышел его встретить. Мой взгляд переключился с Лориана на его младшую сестру Лорин, стоявшую в полушаге позади. Как только я ее увидел, в моем сознании живо заиграло произошедшее в королевстве Прана. Извращенец. Ах, хах, да, да, да, богиня, стой, выкрикиваемые ею слова наслаждения. Черт, у меня слегка закружилась голова. Нет, ну правда, о чем я, черт возьми, думал. Вздохнув, я принялся размышлять, как мне разобраться и с этой проблемой, но тут мой взгляд зацепился за ее явно выделявшуюся одежду. Хм, почему она так одета? Раньше на ней были легкие кожаные доспехи, подчеркивавшие стройные изгибы ее тела, однако сегодня на ней было нечто больше похожее на балахон или даже шубу, отчего не было возможности толком рассмотреть ее тело. Кроме того, сейчас не то чтобы холодное время года, тогда почему? Том 1, глава 187, последствия, 5. Сегодня не так уж и холодно, разве нет? Не показывая каких-то эмоций на лице, я приблизился к Лорин. Оставить все как есть, и в воздухе, несомненно, повиснет неловкое молчание. Вот почему я задал ничего не значащий вопрос. Ты о чем? Че, что-то не так с моей одеждой? Однако ее реакция оказалась слишком острой. Из-за событий прошлого, если так, то ее можно понять. Это правда, что я действовал несколько жестко, но в какой-то степени это было и ее выбором тоже. В конце концов, она могла в любой момент перестать вызывать меня на те дуэли. Мне правда холодно. Да, похоже, в данный момент нормально поговорить с ней не представляется возможным. Вздох. Я развернулся к Лорин спиной и направился во дворец, но внезапно она схватила меня за рукав. Наедине нам стоит кое-что обсудить. Когда? Когда я буду готова, я сама найду тебя. Вы столь быстро отреагировали на зов империи. Действие истинного героя, по-настоящему достойного трона своей страны. Вне всяких сомнений, королевство Карта вступит в эпоху процветания под вашим началом, улыбнулся император вставшему на колено Лориану. Лориан хоть и с трудом, но сдержал вспыхнувшие чувства негодования. Конечно, он не может не знать о произошедшем в королевстве Прана. Неравный договор между двумя странами в обмен на возвращение попавших в темницу. Выход из заключения героя Лориана и его младшей сестры без какой-либо оплаты. Потеря доверия аристократии. Слова императора о будущем процветании королевства Карта – плевок в лицо. Каким бы превосходным управленцем Лориан ни являлся, превзойти правителей прошлого ему будет очень тяжело. Потому что в договоре о выкупе знати из темницы королевства Прана существовал дополнительный пункт, увеличивающий и без того огромный общий размер платежа Карты в том случае, если они не поторопятся. А собрать необходимую сумму вовремя было попросту невозможно. Наверняка император знает и об этом. Проще говоря, он похвалил Лориана, как если бы похвалил послушно выполнившую команду собачонку. Явно подавив гнев внутри себя, Лориан поднял голову и улыбнулся ему в ответ. «Нет-нет, глядя на счастливых подданных империи, мне ясно открылось осознание, сколько еще мне предстоит работать над собой, ваше величество». Император выглядел удовлетворенным скромными словами Лориана. После еще нескольких актов облизывания сапог, правитель империи все-таки отпустил его прочь. Как только Лориан покинул главный зал, за ним последовал ожидавший снаружи мужчина средних лет. Им был один из его соратников, Альберт. «Вы превосходно справились. Что толку, если это ни к чему не приведет? Разве вы не откликнулись на зов для того, чтобы решить возникшие проблемы?» «Так и есть. Из-за неудачи в королевстве пронополитическая основа и репутация Лориана заметно пошатнулась. Конечно, поскольку он герой, трон по-прежнему достанется ему, но теперь можно было забыть о бесконтрольной власти, как планировалось изначально. Не желая мириться с проигрышем и разрушением своих будущих планов, Лориан увидел в зове империи возможность прорваться через возникшие на его пути проблемы. Царство демонов, да, наверняка там можно будет отыскать множество невероятных по своей ценности сокровищ. Если только мне удастся принести оттуда хотя бы несколько их них, я смогу вновь встать на ноги и даже возвыситься. Говорят, мир внемлет словам сильных, что существует несколько видов власти. Но для Лориана все это звучало как чушь. Богатство, если ты не способен защитить себя от внешних сил, твои сбережения не значат ничего. Обаяние, без собственных сил такой человек быстро окажется лишь марионеткой в руках другого. Происхождение, высокомерие проклятого императора проистекает только из-за мощи империи. Имперские рыцари, нет, стоит только платиновым рыцарем исчезнуть, и, вне всяких сомнений, отношение императора к нему станет гораздо вежливее. В конце концов, все сводится к обычной силе. Силе, благодаря которой можно защитить себя и растоптать других. Именно в надежде заполучить эту силу Лориан и ответил на зов империи, отправиться в царство демонов. Силу, что позволит ему раздавить каждого на его пути. Кстати говоря, я так и не увидел ее. Мне доносили, что она вернулась в империю и сейчас находится в императорском дворце. Но все же, услышав болтовню Лориана, Альберт вздохнул про себя. Сейчас нам необходимо сосредоточиться на важных делах, но вместо этого он думает о той женщине. Как можно быть настолько одержимым кем-то? Кроме того, Фрилит была недосягаемой для Лориана. Ее происхождение, ее статус героя, личные навыки, ее достижения. Не столкнись они с нынешними проблемами. Альберт без раздумий помог бы Лориану придумать план, чтобы сблизиться с героем империи, но сейчас... Сейчас для этого не самое подходящее время. Альберт слегка покачал головой. Я спрошу у людей, не мог бы ты, конечно, если вам так будет комфортнее. Поклонившись, Альберт с неохотой принялся исполнять приказ Лориана и несколько дней спустя. Мне передали, что Фрилит желает с вами поговорить, пусть и недолго. Хаэм, отлично. Так, когда и куда мне идти? Сегодня вечером, после ужина, она пригласила вас к себе в комнату. Лориан взволнованно уставился на Альберта. «Это правда? Тебе так и сказали?» Альберт кивнул, на что Лориан заметно приободрился. «Я не ожидал этого. Она не только захотела встретиться со мной, но еще и назначила встречу у себя. Не в силах сдержать радость, Лориан слегка улыбнулся. Однако, видя выжидающий вид героя, Альберт, наоборот, нахмурился. «Может, все-таки мне стоило промолчать, не находя себе места?» Мужчина поспешил отбросить лишние мысли в сторону. Будет лучше разорвать его неуклюжие отношения сейчас. Лориан обладает достаточной силой воли, чтобы вынести горе разбитого сердца. По крайней мере, так считал Альберт. После ужина Лориан сразу же отправился к Фрилит. Идя по коридору, он размышлял. «Мне казалось, она ненавидит меня. Их последняя встреча, во всяком случае, оставила у него такое впечатление. Видимо, я поспешил с выводами. Вне всяких сомнений, она не питает к нему приятных и теплых чувств, но, учитывая приглашение к себе, она, по крайней мере, не держит на него зла. Сейчас этого вполне достаточно». Медленно, постепенно, накапливая заинтересованность к себе, он сблизится с ней. Их происхождение станет первым ключом. Она также показала, что ценит и простолюдин. В будущем этим можно будет воспользоваться. Например, снизить налоги. Так он покажет свою заботу о его подданных, разве нет? Второй и, вероятно, главный ключ к ее сердцу. С нетерпением на лице Лориан подошел к нужной двери и встал перед ней. Рыцарь, охранявший вход в комнату Фрилит, остановил протянувшего к двери руку Лориана. «Это покой героя империи, Фрилит. Какое у вас к ней дело, герой Лориан? У меня назначена с ней встреча. Подождите, пожалуйста». Рыцарь постучал по двери несколько раз и, получив разрешение войти, зашел в комнату Фрилит. Через несколько секунд он вернулся и кивнул Лориану. «Все в порядке, вы можете войти. Спасибо за твою тяжелую работу». Находясь в хорошем настроении, Лориан похлопал рыцаря по плечу, а затем вошел внутрь. Яркий свет. Фрилит сидела за столом и заполняла некие документы. Она не обратила на него никакого внимания, но Лориана это нисколько не расстроило, потому что увидеть ее, поглощенной бумажной работой, было по-своему очень красиво. Словно одержимый, он почти с минуту молча смотрел на девушку, но в конце концов, Лориан собрался с мыслями и прокашлялся, привлекая тем самым к себе внимание. Только после этого Фрилит подняла на него свой взгляд. «Ох, прости, в последнее время документов накопилось слишком много. Все в порядке. Я прекрасно тебя понимаю, эти документы, они связаны с рыцарями.